Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 23. Поручение. Как гласит древняя народная мудрость, если утром хорошо, значит погуляли плохо, а если утром плохо, значит погуляли хорошо. Так вот, мне не было плохо. Мне было пиздец как хуёво. Такое ощущение, что кто-то дал таракану в моей голове ЛСДшек, экстази и кокса. Они замещали все это на отборной солярке, а потом напичкали данной адовой смесью каждый нейрон моего бедного мозга. Мои глаза ничего не видели, я не чувствовал рук, грудь сдавливала тяжестью, а ноги холодели с каждой секундой все больше. И в завершении что-то медленно стекало по моей шее, что-то вязкое, мокрое и чуть теплое. Чих! Сдавливающая мне грудь тяжесть чихнула подозрительно знакомым голосом. Что-то явно не так. Что говорят мне ощущения? Я лежу на чем-то мягком, голый, а со всех сторон ко мне прижимаются какие-то теплые мягкие объекты. Только вот ноги мерзнут, значит, я ничем не укрыт. Повернув голову направо, я успешно сбросил с глаз чью-то закрывшую мне обзор руку и тут же встретился взглядом с парой серо-стальных глаз, внимательно изучавших меня в ответ. «Антон, это... А ты что тут делаешь?» Голос у меня был хриплым, а во рту и глотке было как в пустыне, где сотня верблюдов вылокала всю жидкость, оставив после себя лишь песок, смешанный с их сухим дерьмом. «До этого момента спала», — ответила девушка. Я чуть скосил глаза. Ну да, девушка лежала рядом, прижимаясь ко мне голым телом и используя мою правую руку в качестве подушки. Тело у нее, к слову, было достаточно стройным, но несколько излишне мускулистым, как на мой вкус. А еще у нее была аккуратная грудь, размера эдак между первым и вторым. То бишь не совсем доска, но и нормальными сиськами это не назовешь. Не дождавшись от меня следующего вопроса, девушка очаровательно зевнула и вновь прикрыла глаза, покрепче вцепившись в мою руку. Я был готов поклясться, что услышал звук собственных трещащих костей. Хватка у этой самки была поистине зверской. Так, ладно, с правой рукой разобрались. Теперь у меня что с грудью и ногами? Повернув голову, я увидел перекрывшую мне весь обзор рыжую шевелюру и прилегающуюся к ней мордаху. Мордаха активно пускала слюни мне на грудь, которые стекали по ключице на плечо и шею. Вот видит создатель, система, Дагон и бог, наш император, будь у меня свободные руки, я бы засунул их по локти в обе дырки этой любительницы слюнявить чужие шкуры. И тут меня прошиб холодный пот, а очко отчаянно сжалось, пытаясь не допустить эвакуации моей трусливой душонки вместе с содержимым кишечника. Если на правой руке у меня Антуанетта, а на груди Жанна, то кто, мать твою, прихватизировал мою левую руку? Медленно повернув голову, я встретился взглядом с парой абсолютно незнакомых ехидных фиалковых глаз. Симпатичное аристократическое личико с бледной кожей и тонкими чертами обрамляли длинные шелковистые волосы цвета вороного крыла. Белозубая очаровательная улыбка светилась счастьем от уха до уха. Фух, хоть не какая-то незнакомая баба, а то я уж было испугался, что меня ожидает сюрприз в виде голого советского офицера. Бру, нет, нам такого точно не надо. «Привет, красавица. А ты кто?» «Мау», — ответила красавица удивительно бархатистым басом. Скосив глаза ниже, я узрел картину, вырвавшую из самой глубины моего существа вопль маленькой перепуганной сучки. Прежде чем я сумел вспомнить, что у меня имеются яйца и очень длинный счет к этому пидору, он с легким пуф растворился в воздухе. На мои отчаянные вопли и мат в открывшуюся дверь избушки просунулась зеленая драконья морда и, понимающе ехидно ухмыльнувшись, скрылась обратно. Жанна, пробормотав во сне что-то вроде «глубже не лезет», не просыпалась, скатилась на место ретировавшегося хозяина подземелья и начала слюнявить уже мою руку, периодически самым похабным образом причмокивая губками. Антуанетта же все-таки проснулась, приподнялась, давая мне насладиться шикарным видом ее обнаженного тела, цепким взглядом окинула помещение, после чего, не найдя ничего угрожающего, вопросительно посмотрела на меня. К тому моменту я уже более-менее пришел в себя и прекратил вопить и материться, как пьяный сапожник, по ошибке попробовавший прибить подошву сапога к собственной ступне. Поняв, что ничего нам сейчас не угрожает, бывшая героиня опять спокойно устроилась у меня под боком, сжав до хруста мою несчастную конечность и закинув стройную ножку на освободившийся живот, Причем ощущения от этой ножки были как от придавившей рельсы. Хрен рыпнешься. Тяжело вздохнув, я смирился с неизбежным. Тем более, что мне и самому не особо хотелось вставать. Вместо этого я попробовал хотя бы приблизительно восстановить в памяти вчерашние события по обрывкам всплывающих из глубины сознания образов. Кое-как произошедшее начало выстраиваться в какую-то упорядоченную цепочку. Мы бухали с Алиханом. Потом я пошел за Жанной. Ничего особо и не объясняя, я потащил свою аптечку сиськами в домик дракона, где мы усадили ее за стол и пропустили еще несколько рюмок. Узнав, с кем она пьет, Жанна чуть не подавилась водкой, но огненная вода быстро сгладила все углы, и уже скоро мы нестройным хором в три глотки затянули Катюшу. Потом выпили, закусили и затянули День Победы. Старый ветеран от такого аж прослезился, чуть не вызвав пожар. Слезы у него оказались тем еще нитроглицерином. Потом Алихан поставил нам еще бутылку с закуской и, сказав, что сейчас вернется, куда-то смотался. Пока хозяина не было, в конец пьяная озабоченная самка соскользнула под стол. Я сначала решил, что она просто вырубилась, но потом почувствовал, как под столом с меня начали стягивать брюки, и кто-то умело заработал язычком. Когда эта рыжая нимфоманка закончила с минетом, и мы решили перед продолжением выпить еще по одной. В дверь ввалились хозяин избушки и еще пятеро личностей. Причем двоих я тут же узнал. Одна оказалась Антуанеттой при полном параде, то бишь в красном платье и доспехах. А вторая той самой темной эльфийкой, что в недалеком прошлом пыталась прирезать меня во второй комнате. Еще двое были суккубами с весьма выдающимися пропорциями и шлюховатой боевой раскраской. А последняя черноволосая красавица с бледной кожей и фиалковыми глазами. Вся эта веселая компания тут же приземлилась за стол, и Алихан быстро разлил всем по первой. Выпили за знакомство, причем ни с кем особо не знакомясь, потом по второй. Я уже порядком поплыл к тому моменту, и мне было настолько хорошо, что я просто забил на все непонятки. Тем более, что место вырубившейся Жанны, уложенной на лавочку у стены, заняла снявшая доспехи Антуанетта, платье которой оказалось неожиданно тонким, а формы весьма приятными. Пусть грудь на мой вкус и маловато, но зато задница просто прелесть. Да и распущенные платиновые волосы так и манили зарыться в них носом и заплести пару милых косичек. Выпили еще, спели, и еще выпили. Откуда-то появились две гитары, на которых начали наяривать суккубы. Усевшиеся по двум сторонам от счастливого дракона, который уже вовсю оценивал на ощупь их необремененные излишней одеждой фигурки. С другого бока от бывшей героини ко мне как-то незаметно пристроилась эльфийка, что-то начавшее жарко шептать в мое горячее ухо. Еще выпили, закусили. Черноволосая красавица, все это время молча пившая, выудила откуда-то шахматы и гордо воздрузила их на стол. Мы выпили, закусили и сели играть. Уже плохо помню, какие мы там с Алиханом делали ходы, но вроде сражались вообще не по правилам. Но не может пешка прыгать по диагонали или ладья скакать как конь через фигуры по странной траектории. Впрочем, всем было похуй. Сошлись на том, что я победил со счетом 3-2, а фиалкоглазая красавица негромким, но уже заплетающимся голосом объявила, что какой-то герой успешно победил последнего босса какого-то подземелья, и вообще, она всех нас любит и начнет это демонстрировать вот прямо сейчас, вот прямо на этом столе. Не успела. Проснулась Жанна, которая магией привела себя из невменяемого в полувменяемое состояние. После чего, хряпнув заботливо подсунутую Алиханом рюмку, попыталась сначала оттащить от меня вцепившейся мертвой хваткой эльфийку или бывшую героиню. Когда не получалось, мы все вроде бы еще раз выпили и под аккомпанемент двух гитар пошли танцевать. Одна из суккуб, передав гитару эльфийке, начала танцевать прямо на столе. Вокруг быстро раздобытого для такого дела Алиханом и воткнутого в столешницу золотого штыря. Получалось до того шикарно, что я невольно начал пускать слюни, а Жанна, завидев это, полезла на стол к суккубе. Учиться. Тем временем мы еще раз накатили, и меня раскрутили на танец сначала Антуанетта, с которой вышло что-то вроде вальса, а потом черноволосая красавица, с которой вышло совсем какое-то непотребство. Потом мы вроде еще выпили, и начались уже откровенные провалы в моей памяти, перемежавшиеся отдельными сценами. Вроде стонущей Антуанетты и прыгающей на мне Жанны, и чьей-то соблазнительной спинки, полуприкрытой шикарным водопадом черных волос и с отопыренной в ожидании задницей. Задремав, я заметил вернувшегося в человеческом облике хозяина избушки только тогда, когда деревенские стены этого не совсем хрупкого сооружения затряслись от громогласного рыка. «Рота, подъем!» После чего на нас вывалилось целое ведро ледяной воды. Жанна с диким визгом вскочила с кровати и, вереща на одной ноте, стала носиться по помещению, как пытающаяся бежать от топора курица, пока ее не поймал за шею старый военный и не закутал в махровое полотенце. Я просто сел на кровати и, негромко матюкаясь, макнул гудящую голову в обнаружившийся рядом на тумбочке тазик с ледяной водой. Антуанетта, как всегда, отличилась. Сразу после вопля Алиханна она вскочила, так и не попав под хлынувшую воду. Оценила обстановку холодным взглядом и, фыркнув, начала быстро одеваться в платье и доспехи, попутно вернув легендарный полуторник в его родные ножны. «Блин, терминатор, а не баба!» — хмыкнул я, глядя на спокойное лицо замершей у кровати бывшей героини, а ныне моей покорной рабыни. «А ведь бухала побольше моего!» «Кстати, о рабстве. Надо бы поплотнее разобраться с механизмом, но это потом. Есть сейчас куда более насущные проблемы». Кое-как придя в себя, я оделся, и мы вчетвером уселись за стол. Антуанетту, к слову, пришлось усаживать в приказном порядке, ибо она решила весь завтрак простоять за моей спиной, изображая верный щит от любой опасности. Угу, опасность 350-го левела от такой картины откровенно заржала. Нет, Антуанетта, конечно, очень сильная девочка, но не настолько, чтобы потягаться со старым ветераном Великой Отечественной, заполучившим силу дракона и 200 лет боевой практики в мире меча и магии. «Держи, герой!» После легкого прошедшего почти в молчании перекуса, Алихан протянул ко мне до зубного скрежета знакомую записку. «Поздравляю, Андрюшенька! Ты первый герой, умудрившийся пройти мое специальное подземелье. Можешь собой гордиться, сладенький. Награду тебе перед отходом отдаст Али, а Антуанетта теперь полностью твоя. Владей!» «Теперь касательно того самого маленького поручения, которое я тебе обещал. Все просто. В течение 5 следующих лет текущие короли людей, гномов, эльфов и зверолюдов, ближайших к моим владениям стран, там такие только одни, посмотри на карту, не перепутаешь, должны умереть. Как не особо важно, можешь их травить, топить, рубить на части, или просто они сами сдохнут от какой-нибудь заразы. Главное — это факт трупа венценосной особы и восхождение на трон преемника. Задача не такая уж и сложная для человека с твоими талантами. Теперь касательно стимулов, которые будут направлять тебя на нелегкий путь убийцы королей. Видишь ли, на ближайшие 5 лет мы заключили договор о ненападении и небольшое пари. Если мой убийца сможет их достать, то их преемники отдадут под мою руку по одному региону без боя. А если они смогут грохнуть тебя, то я отдам им по одному артефакту мифического ранга из моей сокровищницы, а твоему убийце полный комплект легендарной брони. Кстати, твой портрет уже выслан всем заинтересованным сторонам. Так что охота на тебя объявится капитальная, но не всеобщая. Одно из условий игры — это не более 3 одновременно действующих партий охотников по 5 существ с каждой стороны. Ну а если ты, умнявочка моя, захочешь сбежать, лечь на дно или просто не успеешь выполнить мое поручение, то через 5 лет за тобой вылетит старший родственник Алихана со вполне однозначным приказом. Удачи, навсегда твой, Мау. Псы, такой ночки у меня давно не было. Бля! Я уткнулся лбом в стол. Помнится, когда-то жаловался на скуку. В жопу фэнтези. Хочу в свой скучный городок на паршивую работу. Впрочем, подняв глаза, я посмотрел на сосредоточенно хомячущую тефтельку Жанну, на по-аристократически пьющую свежезаваренный чай Антуанетту, нас понимающей улыбкой пододвигающего мне стопарик дракона. Но с другой стороны, не все так уж и плохо. Конец первой арки. Неправильный герой. Имя — Андрей. Титулы — герой. Отчаянный — +5 к живучести. Отчаянный прыгун — +5 к ловкости. Познавший ужас — +5 ко всем характеристикам. Познавший ярость, поимевший князя тьмы — +2 ко всем характеристикам. Смотревший в глаза бездны, убийца маленьких девочек, узревший легенду, +5 к восприятию. Уровень 16. Характеристики. Сила 62, ловкость 77, восприятие 72, живучесть 83, сила мысли 51, свободные очки 85. Способности. Берсеркер. Редкий, активный от титула «Познавший ярость». Взгляд бездны. Легендарный, активный от титула «Смотревший в глаза бездны». Доминирование. Необычный. Игнорирование здравого смысла. Уник. Контрацепция. Необычный. Активный. Кошачий глаз. Редкий. Оценка. Необычный. Активный. Пурген. Легендарный. Активный. Укрепление костей. Обычный. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Улучшенное обоняние. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Анальный секс. 7 уровень. Ученик. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Взлом замков. 10 уровень. Ученик. Владение кинжалом. 12 уровень. Подмастерье. Владение мечом. 17 уровень. Подмастерье. Владение щитом. 8 уровень. Ученик. Метание. 5 уровень. Ученик. Незаметность. 11 уровень. Подмастерье. Обезвреживание ловушек. 12 уровень. Подмастерье. Обезвреживание ловушек. 12 уровень. Подмастерье. Обеи руки мечник. 19 уровень. Подмастерье. Оральный секс. 2 уровень. Ученик. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 17 уровень. Подмастерье. Рукопашный бой. 11 уровень. Подмастерье. Скалолаз. 4 уровень. Ученик. Смертельный удар. 15 уровень. Подмастерье. Спринт. 9 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тайное проникновение. 4 уровень. Ученик. Тихий шаг. 12 уровень. Подмастерье. Эротический массаж. 4 уровень. Ученик. 29,38 золотых. Имя. Жанна Ив Хасаад. Возраст 16 лет. Титул. Похотливая скромница. Спутница героя. Плюс 2 ко всем характеристикам. Уровень. 16. Класс. Целительница. Обычный. Характеристики. Сила. 15. Ловкость. 24. Восприятие. 20. Живучесть. 19. Сила мысли. 82. Свободные очки. 0. Способности. Исцеление. Активное. Классовое. Крик. Леди в беде. Редкое. Малое ускорение прогресса. Редкий от титула спутницы героя. Очищение. Активное. Классовое. Светлячок. Обычное. Усиление чар. Обычное. Ускорение прогресса секс-навыков. Редкий от титула похотливая скромница. Ускорение регенерации энергии. Необычный. Навыки. Анальный секс. 11 уровень. Подмастерье. Верховая езда. 3 уровень. Ученик. Владение посохом. 7 уровень. Ученик. Оральный секс. 15 уровень. Подмастерье. Тихий шаг. 6 уровень. Ученик. Уборка дома. 18 уровень. Подмастерье. Уход за огородом. 17 уровень. Подмастерье. Шитье. 15 уровень. Подмастерье. Эротические танцы. 3 уровень. Ученик. Эротический массаж. 8 уровень. Ученик. Имя. Антуанетта де Гарсия. Возраст 26 лет. Титул. Герой былых эпох. Дева-воительница. Несгибаемая воля. Плюс 5 к живучести. Преданное слову. Плюс 5 ко всем характеристикам. Презревшая смерть. Уровень 52. Класс. Рыцарь-служитель. Редкий. Характеристики. Сила 260. Ловкость 35. Восприятие 65. Живучесть 106. Сила мысли 25. Свободные очки 0. Способности. Мы выстоим. Активная. Классовая. Великое увеличение силы. Уник. Всесокрушающая сила. Редкий. Активный. Дух рыцарства. Активный. Классовая. Жертвенность. Классовая. Клинок истины. Активный. Редкий. От титула дева-воительница. Кошачий глаз. Редкий. Крепкая духом. Легендарный. От титула презревшая смерть. Малая регенерация. Необычный. Непробиваемый щит. Активная. Классовая. Острый слух. Обычная. Оценка. Необычная. Активная. Преданность активная, классовая. Стальное тело, легендарный от титула герои былых эпох. Укрепление костей, обычное. Улучшение выносливости, обычное. Улучшенное динамическое зрение, обычное. Усиленное улучшение выносливости, необычное. Хватка титана, легендарная. Свободные очки, 2. Навыки. Анальный секс, 3 уровень, ученик. Владение булавой, 21 уровень, подмастерье. Верховая езда, 24 уровень, подмастерье. Владение копьем, 23 уровень, подмастерье. Владение мечом, 49 уровень, мастер. Владение топором, 27 уровень, подмастерье. Владение щитом, 53 уровень, великий мастер. Оральный секс, 5 уровень, ученик. Полевая медицина, 21 уровень, подмастерье. Предчувствие опасности, 31 уровень, мастер. Рукопашный бой, 7 уровень, ученик. Спринт, 24 уровень, подмастерье. Эротический массаж, 2 уровень, ученик. Что ж, могу сказать спасибо всем, что слушаете. Озвучил Киромару. Всем пока.